Подобрав подол платья, Момус несся мимо заборов, мимо пустых дач по направлению к Калужскому шоссе. Когда пробегал мимо заснеженного ельника, жалобный голосок окликнул: «Момчик! Момчик! Ну, наконец-то! Я уж замерзла!» Из-под разлапистой ели выглянула Мими, зябко потирая руки. «Момочка, я должна тебе признаться». «В чем?» — насторожился он. «Я не виновата, честное слово. В общем, он оказался не евнух». «Знаю», — буркнул Момус, свирепо стряхивая хвойные иголки с ее рукава. «Это был наш знакомый месье Фандорин и его жандармский Лепарелло». «Мстить будешь?» — робко спросила Мими, глядя снизу вверх. Момус почесал подбородок. «Ну их к черту! Надо из Москвы ноги уносить. И поскорее». Из Москвы отступали в строгом порядке со всеми мыслимыми предосторожностями. Момус сходил на толкучку, закупил необходимые экипировки на общую сумму 3 рубля 73,5 копейки, снял с лица всякий грим, надел картуз-пятиклинку, ватный телогрей, сапоги с калошами и превратился в неприметного мещанчика. С Мими было труднее, потому что ее личность полиции была известна. Подумав, он решил сделать ее мальчишкой. В овчинном триухе, засаленном полушубке и большущих валенках она стала неотличима от шустрых московских подростков, вроде тех, что шныряют по Сухаревке. «Только за карман держись». Из Москвы ретировались, как французы, в унынии. Момус предполагал, что на вокзалах их будут стеречь агенты, и принял меры. Первым делом, чтобы задобрить опасного господина Фандорина, отправил в Петербург все вещи графини Адди. Правда, не удержался и приписал сопроводительной квитанции «пиковой даме» от «пикового валета». Нефритовые четки и занятные гравюрки отослал на Малую Никитскую с городской почтой и тут уж ничего приписывать не стал, постерегся. На вокзале решил не появляться. Свои чемоданы переправил на Брянский заранее, чтобы их погрузили на завтрашний поезд. Сами же с Мимочкой шли пешком. За Драгомиловской заставой Момус собирался нанять имщика, доехать на санях до первой железнодорожной станции Можайска и только там уже завтра воссоединиться с багажом. Настроение было кислое. А между тем Москва гуляла прощенное воскресенье. Последний день бесшабашной сырной недели. Завтра с рассвета начнутся говения и моления. Снимут с уличных фонарей цветные шары, разберут расписные балаганы, сильно поубавятся пьяных. Но сегодня народ еще догуливал, допивал и доедал. Мими вертела головой во все стороны, но чисто постреленок. Войдя в роль, потребовала купить ей ядовито-красного петушка на палочке. И с удовольствием облизывала дрянное угощение острым розовым язычком. Но на пестрой площади не только веселились и обжирались блинами. У богатой торговой церкви Смоленской Божьей Матери длинной вереницей сидели нищие. Кланялись в землю, просили православных прощения и сами прощали. День у убогих нынче был важный, добычливый. Многие подходили к ним с подношениями. Кто нес блинок, кто шкалик водки, кто копеечку. Из церкви на паперть, грузно ступая, вышел какой-то туз в распахнутой горностаевой шубе с непокрытой плешастой головой. Перекрестил дутловатую, небогоугодную физиономию, зычно крикнул: «Прости, народ православный, если Самсон Еропкин в чем виноват?» Нищие засуетились, нестройно загалдели. «И ты нас прости, батюшка, прости, благодетель!» Видно, ожидали подношения. Однако вперед никто не лез. Все живехонько выстроились в два ряда, освободив проход к площади, где туза дожидались роскошные сани, лаковые, усланные мехом. Момус остановился посмотреть, как этакий щекан станет царствие небесное выкупать. Ведь по роже видно, что паук и живодер, каких свет не видывал, а тоже нацеливается в рай попасть. Интересно, во сколько же он входной билетик оценивает? За спиной пузатого благодетеля, возвышаясь на полторы головы, вышагивал здоровенный чернобородый детина с лицом заплечных дел мастера. По правой руке в обхват локтя был у детины намотан длинный кожаный кнут, а в левой нес он холщовую мошну. Время от времени хозяин оборачивался к своему халую, зачерпывал из мошны и одаривал нищих, каждому по монетке. Когда один безногий старичок, не утерпев, сунулся не в черед, борода грозно замычал, молниеносным движением развил кнут и ожег убогого самым кончиком по сивой макушке. Дедок только ойкнул. А горностаевый, суя в протянутые руки по денежке, всякий раз приговаривал: не вам, пьянчушкам, Господу Богу Всеблагому и Матушке-заступнице на прощение грехов раба Божия Самсона!» Приглядевшись, Момус удовлетворил свое любопытство. Как и следовало полагать, от гиены огненной мордатый откупался незадорого. Выдавал убогим по медной копейке. «Невелики, видать, грехи у раба Божьего Самсона!» Пробормотал Момус вслух, готовясь идти дальше своей дорогой. Сиплый пропитой голос прогудел в самое ухо: «Велики, паря! Ох, велики!» «Ты что, не московский? Коли самого Еропкина не знаешь!» Рядом стоял тощий, жилистый оборванец с землистым, нервно дергающимся лицом. От оборванца несло сивушным перегаром, а взгляд, устремленный в обход Момуса на скупердяя-дарителя, был полон жгучей, лютой ненависти. «Почитай, с пол Москвы кровянку сосет, Самсон Харитоныч», просветил Момуса дерганый. «Ночлежки на Хитровке, кабаки в Грачах, на Сухаревке. На той же Хитровке. Чуть ли не все его. Краденое у деловых прикупает, деньги в рост, под большущие проценты дает. Одно слово — упырь. Аспид поганый». Момус взглянул на несимпатичного толстяка, уже садившегося в сани, с новым интересом. «Надо же! Какие в Москве, оказывается, колоритные типажи есть. И полиция ему нипочем?» Оборванец плюнул: «Какая полиция? Он к самому губернатору, долгорукому князю, в хоромы шастает. А как же? Еропкин нынче генерал. Когда храм-то строили, кинул с барышей миллион. Ему зато от царя лента со звездой и должность. Был сам Сошка кровосос, а встал превосходительство. Это вор-то, кат, убивец». «Убивец-то навряд ли», — усомнился Момус. «Навряд?» Впервые глянул на собеседника пропойца. «Сам-то Самсон Харитоныч, конечно, дело ручек своих не кровянет. А Кузьму Немова ты видел?» «Кузьму Немова ты видел?» «Что с кнутом-то? Это ж не человек, а зверюга, пес цепной. Он не то что душу погубить, живьем на кусочки изорвать может. И рвал. Были случаи». «Кузьму Немова ты видел? Кузьму Немова ты видел? Кузьму Немова ты видел?» Thank you. Я тебе, парень, про их дела такого порассказать могу. А пойдем расскажешь. Посидим, вина тебе налью, пригласил Момус, потому что спешить было особенно некуда, а человечек, по всему видно, попался любопытный. Сели в трактире. Момус спросил себе чаю с баранками, пьющему человеку взял полштофа можжевеловой и соленого леща. Рассказчик медленно с достоинством выпил, пососал рыбий хвост, начал издалека. Ты вот Москвы не знаешь, и про бани Сундуновские поди не слыхивал? Чего же, бани известные, ответил Момус, подливая. То-то, что известные. Я там, в господском отделении, самый первый человек был. Егора Тишкина всякий знал. И кровь отварить, и мозолью срезать, и побрить первостатейно все мог. А знатнее всего по теломятному делу гремел. Руки у меня были умные. Так по жилкам кровь разгонял, да косточки разминал, что у меня графья да генералы будто котята мурлыкали. Еропкин, гнида, меня отличал. Завсегда Тишкина требовал. Я и домой к нему сколько разов зван был. Считай, свой человек у него сделался. И брил его харю бугристую, жировики сводил, и от немочи мужской лечил. А кто его пузыря от почечуя спасал? Кто ему грыжу вправлял? Эх, золотые пальцы были у Егора Тишкина. А ныне нищ, гол и бездомен. И все через него, через Еропкина. Ты вот что, паря, возьми мне еще вина. Душа огнем горит. Малость успокоившись, бывший банный мастер продолжил. Суеверный он, Еропкин. Хуже бабки деревенской. Во все приметы верит. И в черного кота, и в петуший крик, и в молодой месяц. А надо тебе сказать, мил человек, что была у Самсона Харитоновича посередь бороды равнёхонько в ямочке чудная бородавка. Вся черная, и три рыжих волосика из нее растут. Очень он ее холил, говорил, что это его знак особенный. Нарочно на щеках волосы отращивал, а подбородок подбривал, чтобы бородавку виднее было. Вот этого знака я его и лишил. В тот день я не в себе был. Вечер выпил много. Редко себе позволял, только по праздникам. А тут матушка приставилась. Ну и поутешался, как положено. В общем, дрогнула рука, а бритва острая, дамасской стали. Срезал Еропкину бородавку к чертовой матери. Что кровище-то, а крику? Ты фортуну мою погубил, бес криворукий. И давай, Самсон Харитонович, рыдать. И давай обратно ее прилеплять. Она не держится, отпадает. Озверел совсем Еропкин, крикнул Кузьму. А Кузьму немого ты видел? Кузьму немого ты видел? Тот сначала кнутом своим меня отходил. А Еропкин-то мало. Руки, говорит, тебе оторвать, пальцы твои корявые поотрывать. Кузьма мне за правую руку хватит. В щель дверную просунул, да как захлопнет дверь-то. Только хрустнуло. Я кричу, отец, не погуби, без куска хлеба оставляешь, хоть левую пожалей. Куда там? Сгубил мне и левую. Пьяница махнул рукой. И Момус только теперь обратил внимание на его пальцы, неестественно растопыренные, не гнувшиеся. Момус подлил бедняге еще, потрепал по плечу. «Изрядная фигура этот Еропкин», — протянул он, вспоминая пухлую физиономию благотворителя. «Если бы из Москвы не уезжать, можно было бы поучить скотину уму-разуму». «Скажи, а что, много ли денег ему кабаки да ночлежки дают?» «Да почитай 1300 в месяц», — ответил Егор Тишкин. «Ну уж! Ты, брат, загнул?» Банщик вскинулся. «Да мне ли не знать? Я ж тебе говорю, я у него в доме свой человек был. Каждый божий день егонный Кузьма ходит и в каторгу, и в Сибирь, и в пересыльные, и в прочие питейные заведения, где Еропкин хозяином. В день 1000 по 5 собирает. По субботам узь наш лежек приносит. В одной только скворечне 400 семей проживает. Из девок гулящих навар и товар краденый. Самсон Харитонович все деньги в простой рогожий мешок складывает и под кроватью себя держит. Обычный у него такой. Когда-то он с этим мешком в Москву лапотником пришел. И вроде как ему через этот мешок рогожный богатство досталось. Одним словом, будто старая бабка в любую дурь верует. 1 числа каждого месяца он барыши с-под кровати достает и в банк отвозит. Едет с грязным мешком в карете четверкой, важный такой, довольный. Самый этот главный егонный день. Деньжонки-то тайные от беззаконных дел. Так у него последний день. Счетоводы ученые сидят, на всю комплекцию бумажки поддельные стряпают. Когда 300 тысяч банк свезет, а когда и больше, это уж сколько дней и месяца. Такие деньжищи в дому держит. И не грабили его? Удивился Момус, слушавший все с большим вниманием. Поди-ка ограбь. Дом за стеной каменной, кобели по двору бегают, мужики дворовые, да еще Кузьма этот. А Кузьму немого ты видел? У Кузьмы кнут страшнее револьвера-то. Еропкин, почитай, всю полицию кормит. Денег-то у него немерено. Только не будет ему ироду от богатства проку. Сгинет он от каменной лихоманки. Почечник у него, а без Тишкина пользовать его некому. Приходили тут ко мне от Самсона Харитоновича. Иди, говорили, Егорушка, прощает и денег даст. Только вернись, попользуй. Не пошел. Он-то прощает, а от меня ему прощения нет. А что? Часто он убогим милостыню раздает? Спросил Момус, чувствуя, как кровь начинает азартно разгоняться по жилам. В трактир заглянула Мими, но он подал ей знак: «Не суйся, тут дело». Тишкин положил смурную голову на руку, неверный локоть пополз по грязной скатерти. «Часто. Завтра, как Великий пост пойдет, каждый день будет на Смоленку ходить. У него, гада, тут контора на Плющихе. По дороге из саней вылезет, на рубь копеек раздаст и покатит в контору 1000 грести». «Это же просто свинство», — думал Момус, ведя спотыкающегося страдальца к выходу. «Ну что за невезение такое в последнее время? Февраль, самый куцый месячишка, 28 дней всего. Значит, в мешке 1030 меньше будет, чем в январе или, допустим, в марте. Хорошо, хоть 23 число сегодня. И ждать до конца месяца недолго. И подготовиться в аккурат времени хватит. А чемоданы-то с поезда возвращать придется. Большущая наметилась операция. Одним махом все московские конфузы покрыть». На завтра, в первый день крестопоклонной недели, Смоленку было не узнать. Будто ночью пронесся над площадью колдун Черномор, тряхнул широким рукавом и сдул с лика земного всех грешных, нетрезвых, поющих да орущих, смахнул сбитников, пирожников и блинщиков, унес разноцветные флажки, бумажные гирлянды, надувные шары, а оставил только пустые балаганы, только черных ворон на замаслившемся от солнца снегу, только нищих на паперти церкви Смоленской Богоматери. В храме еще затемно отслужили утренню, и началось обстоятельное, чинное, с прицелом на 7 седмиц говение. Церковный староста уже трижды прошелся среди говеющих, собирая подношения, и трижды унес в алтарь тяжелое от меди и серебра блюдо, когда пожаловал наиглавнейший из прихожан сам его превосходительство Самсон Харитонович Еропкин. С четверть часа Самсон Харитонович, встав прямо напротив царских врат, клал земные поклоны и широко крестился. Вышел батюшка со свечой, помахал на Еропкина кадилом, забормотал: «Господи, владыка живота моего, чисти меня грешного!» А следом подкатился и староста с пустым блюдом. Богомолец поднялся с колен, отряхнул суконные полы шубы и положил старости 3 сотенных. Такой уж у Самсона Харитоновича был заведен обычай для крестопоклонного понедельника. Вышел щедрый человек на площадь, а нищие уж ждут. Руки тянут, блеют, толкаются, но Кузьма чуть кнутом качнул, и сразу толкотня закончилась. Выстроились убогие в 2 шеренги, будто солдаты на смотру. Сплошь серая сермяга да рванье, только по левую руку, по самой середке, белеется что-то. Самсон Харитонович прищурил запухшие глазки, видит, стоит среди нищих прекрасный собою отрок. Глаза у отрока большие, лазоревые, лицо тонкое, чистое, золотые волосы острижены в кружок. Ох, и крику было, ни в какую не соглашалась мимочка локоны свои обрезать. Одет чудный юноша в одну белоснежную рубаху. Ничего, не холодно ему. Еще бы, под рубашкой-то тонкая фуфайка из первосортной ангоры. Да и нежный мимочкин бюст туго перетянут теплой фланелькой. Порточки у него плисовые, лапти липовые, а анучи светлые, не замарзанные. Раздавая копеечки, Еропкин то и дело поглядывал на диковинного нищего. А когда приблизился, протянул отроку не одну монетку, а 2. Приказал: «На вот, помолись за меня». Золотовласый денег не взял. Поднял ясные очи к небу и говорит звонким голосом: «Мало даешь, раб Божий! Малой ценой от матушки печальницы откупиться хочешь?» Глянул он Самсону Харитоновичу прямо в глаза, и почтенному человеку не по себе стало. До того строг и немигающий был взгляд. «Вижу душу твою грешную! На сердце у тебя пятно кровавое, а внутри гниль! Почистить надо!» — пропел блаженный. «Не то и сгниешь, и смердишься! Болит брюхо-то, Самсон? Почечник-то корчит? От грязи это! Почистить надо!» Еропкин так и замер, и еще бы ему не замереть. Почки у него и в самом деле ни к черту, а на левой груди имеется большое родимое пятно винного цвета. «Ты кто?» — выдохнул его превосходительство с испугом. Отрок не ответил. Снова возвел к небу синие очи, мелко зашевелил губами. «Юродивый это кормилец!» — услужливо подсказывает Самсон Харитоновичу с обеих сторон. «Первый день он тут, батюшка. Не весь откуда взялся. Заговаривается. Звать Паисием. Давеча у нее подучая приключилась. Изо рта пена полезла. А дух райский. Божий человек». «Ну на тебе, рублевик, коли божий человек. Отмоли грехи мои тяжкие». Еропкин достал из портмоне бумажку, но блаженный снова не взял. Сказал голосом тихим, проникновенным: «Не мне дай, мне не надо, меня Матерь Божья пропитает, а вон ему дай». И показал на старика нищего, известного всему рынку безногого Зоську. «Его вчера твой холоп обидел. Дай убогому, а я за тебя матушке помолюсь». Зоська с готовностью подкатил на тележке, протянул корявую огромную лапищу. Еропкин брезгливо сунул в нее бумажку. «Благослови тебя, Пресвятая Богородица!» — звенящим голосом провозгласил отрок и протянул к Еропкину тонкую руку. Тут-то и случилось чудо, о котором еще долго вспоминали на Москве. Невесть откуда на плечо юродивого слетел громадный ворон. В толпе нищих так и ахнули. А когда разглядели, что в лапке у черной птицы золотое кольцо, совсем стало тихо. Еропкин стоял ни жив, ни мертв, толстые губы трясутся, глаза выпучились. Поднял было руку перекреститься, да не донес. Из глаз блаженного потекли слезы. «Жалко мне тебя, Самсон», — сказал, снимая с птичьей лапки кольцо и протягивая Еропкину. «Бери, твое это. Не принимает твоего Рублевика Богородица, отдаривается. А ворона послала, потому что душа твоя черная». Повернулся Божий человек и тихо побрел прочь. «Стой!» — крикнул Самсон Харитонович, растерянно глядя на сверкающее колечко. «Ты это... Ты погоди, Кузьма! Бери в сани его! С собой возьмем!» Чернобородый верзила догнал мальчишку, взял за плечо. «Поедем ко мне! Слышь, как тебя, Паисий?» — позвал Еропкин. «Поживи у меня! Отогрейся!» «Нельзя мне!» — в чертоге каменном строго ответил отрок, обернувшись. «Там душа слепнет. А ты, Самсон, вот что. Завтра, как утреннюю отпоют, приходи к Иверской. Там буду. Мошну принеси с червонцами золотыми. Да чтоб полная была. Хочу за тебя снова Богородицу просить». И ушел, провожаемый взглядами. На плече юродивого черный ворон. Поклевывает плечо, да хрипло грыкает. Звали ворона Вальтасаром. Был он ученый, купленный вчера на птичьем. Умная птица нехитрый фокус быстро усвоила. Мими засовывала в плечевой шов зернышки проса. Мому спускал Вальтасара, и тот летел на белую рубаху. Сначала с 5 шагов, потом с 15, а после и с 30. Пришел паук. Пришел как миленький и мошну притащил. Ну, мошну не мошну, а кошель кожаный увесистый Кузьма за хозяином нес. Блаженный Паисий стоял в сторонке от часовни. Смирно стоял, на шее чашка для подаяний. Как туда денежек накидают, пойдет и коллегам раздаст. Вокруг отрока, но на почтительном расстоянии толпа жаждущих чуда. После вчерашнего прошел слух по церквам и папертям о чудесном знамении, о вороне со золотым перстнем в клюве. Так уж в рассказах переиначили. Сегодня день выдался пасмурный и похолодало, но юродивый опять был в одной белой рубашке, только горло с уконочкой обмотано. На подошедшего Еропкина не взглянул, не поздоровался. Задание у Мими было увести паучище с людского места. Хватит публичности, ни к чему это теперь. Вот Божий человек повернулся, поманил за собой пузана и пошел вперед через площадь, держа курс прямиком на Момуса. Еропкин, поколебавшись, двинулся за блаженным. «Нет, не этому. В нем благости нету». Послышался хрустальный голосок Мими, на миг задержавшийся возле увечного солдатика. После скрюченного горбуна юродивый сказал: «И не этому. У него душа снулая». Зато перед Момусом, пристроившимся поодаль от других попрошаек, отрок остановился, перекрестился, поклонился в ноги, повелел Еропкину: «Вот ей, горемычной, мошну отдай. Муж у нее приставился, детки малые кушать просят. Ей дай. Богородица таких жалеет». Момус забазарил пронзительным фальцетом из-под бабьего платка, натянутого с подбородка чуть ли не на самый нос. «Чего отдай? Чего отдай? Ты милый чей? Откуда ты про меня знаешь?» «Кто такая?» Наклонился к вдове Еропкин. «Зюзиная Марфа, батюшка», сладким голосом пропел Момус. «Вдова убогая. Кормилец мой приставился. Семеро у меня, мало-мало меньше. Дал бы ты мне гривенечек, я бы им хлебушку купила. Самсон Харитоныч шумно сопел, смотрел с подозрением. Ладно, Кузьма, дай ей, да смотри, чтоб поисине не утек. Чернобородый сунул Момусу кошель. Не такой уж и тяжелый. Что это, батюшка? Испугалась вдовица. Ну? Обернулся Еропкин к блаженному, не отвечая. Теперь что? Отрок забормотал непонятные слова, бухнулся на колени, трижды ударился лбом об лыжную мостовую, приложил камням ухо, будто к чему-то прислушивался, потом встал. Говорит Богоматерь, завтра чуть свет приходи в сад нескучный, рой землю под старым дубом, что позади беседки каменной, там рой, где дуб мохом порос. Будет тебе, раб Божий, ответ. Юродивый тихо добавил. Приходи туда, Самсон, и я тоже приду. Нет, встрепенулся Еропкин, ты, братец, со мной поедешь. Возьми-ка его, Кузьма. Ничего, переночуешь в чертоге каменном, не растаешь. А ежели надул, мои червонцы у тебя из глотки полезут. В это время Момус, тихонько не поднимаясь с колен, отполз назад, распрямился и юркнул в охотнорядский лабиринт. Развязал кошель, сунул руку. Империалов было не густо, всего 30. Пожадничал Самсон Харитоныч. Много не дал Богородице. Ну да ничего, зато она, матушка, для раба своего верного не поскупится.